Уве лежал на кровати так же, как день назад, когда я оставил его, хотя, казалось, прошла целая неделя. Я нашел пульт, лег на кровать рядом с Уве и включил телевизор. Пролистал странички телетекста, но там не было ничего ни о пропавшей полицейской машине, ни о погибших полицейских. Наверняка полиция Элверума уже спохватилась, но будет тянуть с заявлением об исчезновении машины на случай, если все это окажется банальным недоразумением. Однако рано или поздно машина найдется. Интересно, сколько времени у них уйдет, чтобы установить, что труп в зеленом спортивном костюме и без кончиков пальцев — это не задержанный Уве Чикерюд? Минимум сутки, максимум двое. Я, конечно, мало что смыслил в таких вещах. И новый Роджер Браун знал не больше моего о полицейских процедурах. Но он хотя бы понимал, в ситуации, требующей быстрых решений на основе сомнительной информации, надо рисковать, а не ждать, пока станет слишком поздно. И поддаваться страху можно ровно настолько, чтобы он обострил чувства, но не мог парализовать. Поэтому я закрыл глаза и уснул. Когда я проснулся, часы в телетексте показывали 20:03. А под часами шла строка о том, что как минимум 4 человека, из них 3 полицейские, погибли в дорожной аварии близ Элверума. Машины хватились еще в первой половине дня, а во второй ее обломки обнаружились в перелеске на берегу реки Трек-Кельва. 5-го пассажира, также полицейского, в ней не оказалось. По предположениям полиции, его выбросило из машины, и он упал в реку, в связи с чем были начаты поиски. Полиция просила общественность сообщить о водителе угнанного трейлера с надписью «Кухни Сигдал» на кузове. Брошенный трейлер был найден на лесной дороге в 2 милях от места аварии. Как только они поймут, что пропавший — это задержанный Чикерюд, то рано или поздно сюда заявятся. Мне надо искать другое место для ночлега. Я вдохнул и задержал дыхание. Потом, перегнувшись через труп Уве, взял с тумбочки телефон и набрал единственный номер, который помнил наизусть. Она взяла трубку после 3-го гудка. Вместо обычного смущенного, но теплого «Привет», Лотта ответила еле слышным «Да». Я тут же положил трубку. Я хотел только удостовериться, что она дома. Будем надеяться, что она и позже никуда не уйдет. Я выключил телевизор и встал. После 10-минутных поисков я нашел 2 пистолета. Один в шкафчике в ванной, другой был засунут за телевизор. Я выбрал второй, черный, маленький, и пошел на кухню. Выдвинул ящик, достал 2 коробки, одну с боевыми патронами, другую с надписью «Blanks». Вставил в магазин боевые патроны, зарядил пистолет и поставил на предохранитель. Я сунул пистолет за пояс брюк, как это делал класс Граф. Пошел в ванную и положил первый пистолет на место. Закрыв шкафчик, я продолжал стоять, разглядывая себя в зеркале. Лицо красивой формы и четких очертаний, брутальная нагота головы, яркий, почти лихорадочный блеск глаз и рот, безвольный, но решительный, безмолвный, но красноречивый. Вне зависимости от того, где я проснусь завтра утром, на совести у меня будет убийство. Преднамеренное убийство.